Я усмехнулся, уловив и в своей ситуации вечную российскую проблему, и медленно повернулся к выходу. Одновременно с моим поворотом дверь распахнулась, и в гараж упругой деловой походкой вошла Найтли. На ней были укороченные джинсовые брючки, светлая кожаная курточка и перчатки. Волосы она стянула в конский хвост, отчего четче обрисовались ее щеки, украшенные задорными ямочками. «Любуетесь моей машинкой?» — весело звякнула она ключами. «Папа подарил мне ее всего месяц назад. Я даже на ней и ездить пока побаиваюсь. Случайно не хотите подбросить девушку до супермаркета? А то одной ехать как-то скучно. К тому же интересно будет послушать ваше мнение о ее ходовых качествах после тест-драйва». Что такое тест-драйв, я не знал, и до этого момента даже не мечтал о том, чтобы сесть за руль спортивной машины. Ведь в последний раз я водил автомобиль в студенческом стройотряде, где на неторопливом ГАЗ-51 перевозил зерно от комбайна до элеватора. Но все эти соображения пришли в мою голову много позже. А в ту минуту я действовал совсем не так, как следовало бы. Пулей обежав машину вокруг, я распахнул дверцу и, подав Найтли руку, торжественно усадил ее на единственное пассажирское сиденье. Затем уселся за руль сам, осмотрел ряд круглых приборов и повернул поданный девушкой ключ в замке зажигания. Безрезультатно. Мотор молчал. «Здесь стартер включается вот этой кнопочкой», — указал ее затянутый в тончайшую лайковую перчатку пальчик. «Незнакомая модель», — словно оправдываясь, буркнул я и надавил на коричневую пуговку. Мотор послушно рыкнул, и едва я прибавил газу, как его могучий и чистый рев мигом привел меня в полное замешательство. Вообще-то, в здравом уме и трезвой памяти, я должен был тут же вылезти и, изобразив, что на меня напал приступ дизентерии, немедленно покинуть гараж. Но слева от меня сидела самая красивая девушка на свете и смотрела на меня с таким выражением, будто рядом с ней сидел как минимум Михаэль Шумахер. «Я покажу дорогу», — нажала она на пульт управления воротами гаража. Слава богу, машина была оснащена механической коробкой передач. И включить первую скорость я смог без особых проблем. Еле-еле касаясь педали газа, я вырулил на ведущую к въездным воротам дорожку и притормозил, пробуя, как быстро срабатывают тормоза. Они работали четко, и я скосил глаза в сторону моей прекрасной пассажирки, давая понять, что готов ехать с ней на край света. «Вперед!» — приподняла она точеный подбородок, и мне показалось, что в ее глазах сверкнула молния. «Вперед так вперед!» Моя нога, повинуясь ее приказу, с такой силой вдавила педаль газа, что от перегрузки мои собственные глаза едва не выскочили из затылка. Едва не снеся декоративный заборчик, я с трудом вписался в поворот и, неведомо как успев переключиться сразу на третью скорость, со свистом полетел по гравийной дороге. «Здесь лучше ехать потише», — нежно положила она руку на мою судорожно стиснувшую руль кисть. «А то при выезде на шоссе так трясет». Послушно убрав газ, я благополучно выбрался на асфальт, после чего смог перевести дыхание. Мазератти, несколько удивленный моим поведением, встревоженно всхрапнул мотором. Но умная автоматика удачно подкорректировала мои неуклюжие действия, и автомобиль понесся по пустынному шоссе, словно самолет на взлете. Восторг, который я ощутил в этот момент, не сравнить ни с чем. Только теперь стало понятно, почему во всех зарубежных романтических фильмах герои обязательно гоняли на подобного рода автомобилях в обществе ослепительных красоток. Да потому и гоняли, что в такой момент ты в самом деле ощущаешь себя счастливейшим из смертных, почти всемогущим богом. А кто из нас, выращенных в коммунистическом однообразии клонов, тайно не мечтал о том, чтобы хоть на час, хоть на минуту вырваться из тисков обыденности и воспарить к небесам? В пылу этого безумного экстаза я нащупал правой рукой запястье Найтли и сжал его в приступе неподдельной благодарности. И тут же ощутил ответное, не менее энергичное пожатие. Голова моя отключилась напрочь. Стрелка тахометра замертво рухнула за ограничительную черту, и мы начали в полном угаре уноситься туда, туда, откуда редко кто возвращается. Спасло нас только то, что справа мимо нас, этаким мазком экспрессиониста, пронесся серый прямоугольник гипермаркета. «Ой-ой-ой!» — в полном восторге замолотила Найтли ладошками по передней торпеде. «Проехали, проехали!» Снизив скорость почти до полного нуля, а на самом деле спидометр показывал как минимум 30 км в час, и мне показалось, что машина почти стоит, я резко повернул назад, до смерти перепугав водителя, следовавшего по встречной полосе Форда. Я должен был подать ему световой сигнал, но поскольку не знал, где расположены соответствующие переключатели, то наплевательски нарушил элементарные правила движения. Каким-то чудом, не зацепив стоящие на парковке машины, я сумел благополучно причалить к бордюру. «Я сейчас, буквально на минутку», — выпорхнула Найтли из салона. «Куда же я денусь?» — поощрительно взмахнул я ладонью. «Будь спокойна». Вернулась моя пассажирка действительно очень быстро, минут через 15. В левой руке у нее болтался небольшой яркий пакетик, а выражение ее лица было одновременно загадочным и решительным. «Кому-то подарок?» — кивнул я на ее ношу. «Это секрет», — конфузливо спрятала она пакетик в перчаточный ящик. Захлопнув его, она мимолетным движением огладила руль и спросила, «Какое ощущение от машины?» «Ей только крыльев не хватает», — принял я вид бывалого водителя. «Долетели бы быстрее». «Если бы мой папа узнал, с какой скоростью мы носились», — округлила глаза Найтли, — «он бы нас обоих сразу бы убил. Мне разрешается ездить не быстрее 50 миль в час. Если машину ведет Вилли, то ему позволяется прибавить до 70. Знаешь, меня дома вечно подвергают всевозможной дискриминации. Туда не ходи, с теми не дружи, быстро не гоняй, только и слышишь со всех сторон». «Но ты ведь не расскажешь отцу о том, как мы катались». Ее ладонь вспорхнула с баранки и, словно крыло быстрого мотылька, мимолетно приласкала мою щеку. «Ведь нет же». «Будь уверена», — включил я двигатель, — «не проболтаюсь». Вообще-то мне ужасно хотелось вернуть ей такую же ласку, но благоразумие все же взяло верх. Вокруг нас ходили люди с тележками и пакетами, они глазели по сторонам, и наш шикарный экипаж, несомненно, привлекал всеобщее внимание, особенно мужскую часть покупателей. Поэтому я без дальнейших слов дал задний ход и, развернувшись на свободном пятачке, поехал к дому. Намек по поводу превышения скорости я понял правильно, и поэтому тащился на скорости не более 100 км в час. Найтли тоже вела себя сдержанно, сидела, задумчиво и отрешенно глядя в сторону, как иногда сидят люди, принявшие некоторое важное решение. Ближе к вечеру мне пришлось еще раз прокатиться. Впрочем, запланированный переезд в имение Систенса происходил совершенно будничным образом. Усевшись в неказистую «Тойоту», я помахал рукой провожавшей меня Ангре, и автомобиль двинулся. Водитель ее был явно не из категории завзятых гонщиков, и путешествие происходило демонстративно неторопливо. Примерно через час надоедливого прослушивания одной и той же кассеты мы подъехали к двухэтажному особняку, стоявшему у подножия довольно крутого холма. «Вот здесь и живет мой хозяин», — проинформировал меня водитель, равнодушно проезжая мимо. «А где же высадят меня?» — незамедлительно поинтересовался я. «В рабочем поселке», — нехотя проронил он. «Это надолго», — понял я, и, устроившись поудобнее, принялся анализировать события последних часов. На первый взгляд все случившееся отлично вписывалось в мою теорию матримониального заговора. Ясно, что Найтли решила покататься только тогда, когда я появился в гараже. Накинуть курточку и подправить волосы можно за пару минут. И во время поездки она вела себя куда как мило. С этим вопросом все ясно. Ее папочка тоже действует в том же духе. Если так разобраться, зачем ему эти 500 рентов? Да он в минуту столько зарабатывает. Но мои денежки он все же взял и глазом не моргнул. Конечно, я поступил правильно, показал, что честен и долги возвращаю. Но он ведь мог легко от них отказаться, под тем предлогом, что, мол, мне они нужнее. И, кстати, только тут догадался я, а ведь обратный путь с дядей из Матемба может пролегать вообще в неизвестном направлении. Что, собственно говоря, может помешать нам пересечь границу с Зимбабве и улететь оттуда на самолете? Да, въездной визы в эту африканскую страну у нас в паспортах не будет, к тому же у дяди явно никаких документов не осталось. Но там точно есть российское посольство, а значит, есть возможность полюбовно уладить эту проблему. «Точно, точно», — заерзал я на жестковатом сиденье Тойоты. И как это соображение мне в голову не пришло раньше? Ведь достаточно бросить даже беглый взгляд на карту региона, как становится ясно, что возвращаться мне обратно в Южную Африку не имеет ни малейшего смысла. Это наихудший из вариантов. И все эти разговоры о том, что за лошадей нужно будет непременно вносить большой залог, направлены только на одно. Я должен буду вернуться, если не захочу, чтобы залог пропал. И что же из этого следует? А следует только то, что милейший Игги, если он и в самом деле озабочен устройством своих домашних дел, будет как можно далее откладывать мой отъезд. И логика в этом железная. Чем дольше я буду жить у него в усадьбе, тем крепче привяжусь к дочке, полюблю этот комфорт и роскошь, привыкну ездить на быстрых машинах и питаться лучше, чем в иных ресторанах. А там, глядишь, и вовсе откажусь от намерения куда-либо ехать. Вот и все. И попался, голубчик. И будешь ты загнивать далее вместе со всем остальным капитализмом. Автомобиль сильно встряхнуло. Все мои мысли разом вылетели в мировое пространство. Вдоль явно негосударственной дороги тянулись одинакового вида домики, сильно смахивающие на бетонные бараки. Судя по тому, что около них находилось сплошь цветное население, это и был тот самый рабочий поселок, куда мы направлялись. Расслабленно сидевший водитель сразу подобрался, выключил музыку и еще больше снизил скорость. Я приблизил лицо к стеклу. Провожавшие нас взгляды были далеко не дружелюбными, и неприятный холодок пополз по моей спине. Такие взгляды бросают обычно на тех, кого вскоре собираются побить. К счастью, по самому поселку мы ехали недолго. Поворот другой, и у своеобразного КПП со шлагбаумом нас встретил рослый охранник в темно-зеленой форме. Перебросившись парой фраз с водителем, он указал мне на уныло бродящего по выложенному брусчаткой переулку человека. Поняв, что путь окончен, я выбрался наружу и с удовольствием размял затекшие плечи. Здесь, во владениях Арчи Систенса, и сам воздух был совсем другой. Мягкая, насыщенная водной прохладой атмосфера Литлтауна сменилась сухим, горьковатым воздухом предгорий. Едва я успел вытащить из салона сумку, как ожидавший меня человечек оказался рядом. «Рад вас приветствовать, господин Алекс», — протянул он мне свою тоненькую ручку. «Меня зовут Стэн Брэдшоу, и мне поручено заняться вашим размещением. Прошу за мной». Хоть человечек и был ростом не более 1,5 метра, семенил он своими коротенькими ножками так быстро, что я едва за ним поспевал. Миновав дощатую будку караульных, мы вышли на обсаженную тощими деревцами аллею и вскоре оказались перед обшарпанным кирпичным зданием, распластавшимся на берегу старого, заполненного водой котлована. Мы поднялись на 2-й этаж, прошли по длинному, выкрашенному тусклой краской коридору и приблизились к самой удаленной двери. «Выделенная вам комната», — виновато пробормотал Стэн, возясь с неподатливым замком. «С южной стороны, а кондиционера в ней нет, но это не страшно. Все равно весь день вы будете на фабрике. К К тому же большинство сотрудников свободное время проводят в баре на первом этаже. Там у нас можно покушать, выпить пиво, посмотреть телевизор. Я скептически осмотрел узкую пенолообразную комнату. Ближе к окну стоял письменный стол, рядом с ним аккуратно застеленная кровать и рассохшийся от времени платяной шкаф. Стул, умывальник с зеркалом — вот, собственно, и вся спартанская обстановка, в которой мне предстояло жить. «Спасибо, господин Брэдшоу», — любезно улыбнулся я. «Мне все понятно. Только два вопроса. Где здесь туалет и когда за мной придут утром?» «Туалет здесь общий», — заметно сконфузился Стэн. «Он с той стороны коридора. За вами же я приеду в 7 часов». «В 7?» — не поверил я своим ушам. «Да», — невозмутимо кивнул он. «В 7:30 в главном корпусе как раз будет происходить пересменка, и я сдам вас прямо в руки начальнику участка». Дверь за моим гидом со скрипом закрылась, и я остался в полном одиночестве. В общежитии было тихо и столь тоскливо, что сразу захотелось куда-то уйти. Разложив свои немногочисленные пожитки, я запер дверь и направился к выходу. Но не успел я протянуть руку к запору входной двери, как сбоку резко распахнулась другая, почти незаметная в темноте дверца, и я оказался лицом к лицу с точной копией того охранника, которого я совсем недавно видел у шлагбаума. «Не советую вам отправляться гулять на ночь глядя», — наглухо перекрыл он выход своим мускулистым телом. Драться за право выхода с таким верзилой было просто глупо, и я решил свести возможный конфликт к шутке. «Наверное, я не туда забрел», — дружески похлопал я стража по бочкообразной груди. «Не подскажете новому постояльцу, где здесь бар?» «Направо по коридору», — отрапортовал человек в зеленой спецодежде и для верности продублировал свои слова убедительным жестом. Делать было нечего, и я повернул в указанном направлении. Бар, вернее, будет сказать, комната отдыха, обнаружился почти сразу же. Большое, явно недавно отремонтированное помещение с громадным панорамным окном было полупустым. Несколько человек скучно сидели за столиками над пивными кружками, да двое кружили с киями вокруг единственного бильярдного стола. За окном медленно опускалось к горизонту красноватое солнце, и даже бармен за незатейливой стойкой, казалось, впал в каталепсию. Осмотр предлагаемого в баре ассортимента порадовать также не мог. Упаковки фруктовых соков, олиповато раскрашенные наборы шоколадных батончиков, пакетики с сушеной рыбой и орешками составляли скудный набор предлагаемых блюд. «Пиво, пожалуйста!» — зачем-то шлепнул я ладонью по вытертому многочисленными локтями дереву. «Сколько?» — безжизненным голосом отозвался бармен, даже не делая попытки пошевелиться. «Кружку, большую кружку», — уточнил я. «А вы кто будете?» — продолжал стоять на месте бармен. «Что-то мне ваше лицо незнакомо». «Меня зовут Алекс», — стукнул я ладонью посильнее. «И приехал я сюда по личному приглашению господина Систенса. Еще вопросы будут?» «Алекс Костин», — чудесным образом преобразился бармен, — «на ваш счет мне даны особые распоряжения». «Пиво точно не дадут», — посетила меня тоскливая мысль. «Придется довольствоваться одной минералкой». «Есть указание отпускать вам все бесплатно», — положил бармен ладонь на рукоятку крана. «Так что вы будете заказывать?» «Если бесплатно, тогда наливай на всех». Мельком оглянулся я назад, попутно отметив, что все присутствующие смотрят на нас, не скрывая своего интереса. И чипсов, и орешков тоже. Я облокотился на стойку всем телом и по-свойски подмигнул хранителю бутылок и пакетиков. «А есть что-нибудь покрепче?» «Строжайше запрещено», — вполголоса прошипел он в ответ. «Единственное, что могу предложить, так это копченую рыбу, 2 вида салатов и греческие маслины». «Пойдет», — кивнул я. «И зови ребят, Пусть забирают угощение. «Парни!» — громогласно объявил бармен. «Новичок ставит выпивку. Налетай!»